Эллери был задумчив, больше того, встревожен. Он словно отыскивал в памяти некую мысль, настойчиво от него ускользавшую. Наконец, с досадой тряхнул головой и сдался. Доктор Рамсон поджидал на палубе под радиомачтой. Специалист по узлам исчез. «Ну, док?» — спросил воин. Медицинский эксперт пожал плечами. «Да ничего необычного. Если вспомните то, что я говорил про труп Брада 3 недели назад, нечего будет добавить. Никаких следов насилия. Ниже шеи нет. А выше?» Доктор вновь передернулся. «Что касается опознания, дело ясное. Доктор Темпл, который недавно тут был, сообщил, что Мегара страдал ущемлением грыжи, так?» «Сам Мегара говорил. Все правильно. Значит, тело его, ибо присутствуют признаки грыжи. Даже скрывать не надо. Темпл прямо указал, когда мы сняли труп. Удостоверил, что тело Мегары. Недавно тщательно его осматривал раздетого. И то хорошо. В котором часу, по вашему мнению, умер Мегара?» Доктор Рамсон задумчиво прищурился. «С учетом всего, я сказал бы, между часом и половиной второго сегодняшней ночи». «Ну ладно, док, о теле мы позаботимся. Спасибо. Не за что». Врач засопел и полез по трапу в поджидавший внизу катер, который немедленно рванул к берегу. «Инспектор, вы проверили, ничего не украдено?» — нахмурился Эллери. «Ничего. В бумажнике Мегары в каюте было немного наличных, не взяты. Стенной сейф не тронут». «Еще одно», — начал Эллери, но тут подскочил катер и высадил группу вспотевших мужчин. «Ну?» — потребовал ответа воин. «Нашли что-нибудь?» Старший замотал головой. «Нет, шеф, все прочесали на милю вокруг». «Может, в бухте утопил?» — пробормотал воин. «Что именно?» — спросил Айшем. «Голову Мегары. Не то чтобы это было очень нужно, черт побери. Пожалуй, даже драгой не станем вычерпывать». «Я бы на вашем месте вычерпал», — возразил Эллери. «И как раз собирался спросить, ищут ли голову». «Ну, может быть, вы и правы». «Эй, там, звоните, пусть пришлют черпалку». «Думаете, это важно?» — тихо спросил профессор Ярли. Эллери всплеснул руками непривычным отчаянным жестом. «Проклятие, если бы я знал, что важно, а что нет! Ну, что-то зудит у меня в голове. Не могу уловить. Что-то я должен сделать. Чувствую, знаю». Он замер на месте и выхватил изо рта сигарету, а через минуту воскликнул: «Признаю, что я самый жалкий представитель профессии детектива». «Познай самого себя», — сухо заключил профессор. Глава 25. Хромой. На борт взобрался детектив со знакомым конвертом. «Что это?» — встретил его воин. «Телеграмма. Сейчас пришла». «Телеграмма», — медленно повторил Эллери. «Из Белграда, инспектор». Воин вскрыл конверт. «Да». Мрачно кивнув, он пробежал глазами сообщение. «Ну, чуточку опоздала», — заметил Айшем, чтобы пойти на пользу. «И что там сказано?» Инспектор протянул телеграмму окружному прокурору, и Айшем вслух прочитал. «Агенты отыскали старые сведения о кровной вражде тваров с кросиками. Стефан, Андрей и Томислав Твар заманили в засаду и убили отца Велья Кросика и двух его дядьев с отцовской стороны. Затем разграбили дом Кросика, захватив крупную сумму денег, после чего бежали из Черногории. Вдова старшего Кросика слишком поздно обратилась в полицию. Задержать тваров не удалось. После этого никаких следов тваров вдовы Вельи Кросака и ее малолетнего сына обнаружено не было. Если потребуется, предоставим вам полные детали кровной вражды на протяжении нескольких поколений. Подпись министра внутренних дел, Белград, Югославия. «Значит так», — подытожил профессор Ярли. «Вы были правы. В конце концов, это обычные грабители, ничего больше». «Пустой триумф», — вздохнул Элнери. «Это просто означает, что у Вельи Кросака есть добавочный повод убить братьев Твар. Семья истреблена, деньги украдены. Не вижу, чтобы что-нибудь прояснилось, кроме одного второстепенного пункта. А что касается рассказа Мегары о слежке за юным Кросаком, возможно, это правда. Только Твары рассылали агентов уже не из Черногории, а по переписке отсюда. Бедняга. В душе мне его почти жаль. Нельзя закрывать глаза на кровавые и жестокие преступления, профессор. Сурово указал воин. Конечно, у него есть мотив. У любого убийцы имеется мотив. Но где вы видели, чтобы убийц освобождали от наказания только на том основании, что у них были причины? Ну, что там? Другой детектив прыгнул на палубу, держа в руках пачку официальных с виду писем и телеграмм. «Сержант», — передал инспектор, — «вчерашние вечерние сообщения». Воин быстро просмотрел бумаги насчет линнов. «Что-нибудь новое?» — поинтересовался Айшем. «Ничего существенного. Естественно, людям по всей стране кажется, будто они их видели. Аж в Аризоне. Проверяется. Из Флориды мужчину и женщину, в общих чертах, отвечающих описанию, заметили в автомобиле неподалеку от Тампы». «Возможно, возможно». Он сунул сообщение в карман. «Могу поспорить, сидят в какой-нибудь норе в Нью-Йорке. Только чертовы дураки рыскали бы по всей стране». «Эй, кажется, Билл нашел что-то». Детектив вырос над бортом, размахивая шляпой и что-то неразборчиво выкрикивая. Влез, как обезьяна, с сияющим взглядом. «Есть, шеф!» — доложил он, как только ступил ногой на палубу. «Попали прямо в яблочко. Полным-полно нашли всякого». «Что?» «Во-первых, разузнали насчет лодки. Точно, с той самой пристани. Причальный канат перерезан острым ножом. Узел до сих пор торчит в кольце на причале. Отрезанный конец каната в лодке соответствует». «Ладно, ладно», — нетерпеливо оборвал его воин. «Мы знаем, что он плыл в той лодке. Обнаружили что-нибудь рядом с причалом?» «Еще как! Следы!» Все эхом повторили это слово и подались вперед. Билл кивнул. «Сразу за причалом земля мягкая. Обнаружили 5 отпечатков. 3 левых, 2 правых ботинка одного и того же размера. Мужские. Рост, я бы сказал, примерно 8,5. Хромой, кто бы он ни был». «Хромой?» — переспросил профессор Ярли. «Откуда вам известно, скажите на милость?» Билл презрительно взглянул на некрасивого высокого ученого. «Что еще за...» «Слушайте, первый раз в жизни слышу подобный вопрос. Вы не читаете криминальную макулатуру? Отпечатки правого башмака гораздо глубже, чем левого. Чертовски глубже. Правый каблук почти утопает. Этот тип сильно хромает на левую ногу, доложу я вам. Левый каблук едва видно». «Хорошая работа, Билл», — одобрил воин и взглянул на радиомачту. «В другой раз, мистер Мегара, — мрачно проговорил он, — если есть мир иной, и мы с вами там встретимся, будете меня слушать. Никакой охраны, а? Теперь видите, что вышло без охраны». «Еще что-нибудь, Билл?» «Нет, дорога от центрального шоссе между участком Линна и Брадвудом гравийная. Центральное шоссе заасфальтировано, так что больше никаких следов. Ребята в любом случае ищут Хромова, тут и следов не надо, хотя пригодились бы». Похоже, ребята работали не безуспешно. Вскоре по синим водам бухты Кетчема моторка принесла к яхте новую депутацию. Несколько детективов окружали жестоко перепуганного с виду мужчину средних лет, который сидел на банке, обеими руками вцепившись в борта. «Кого это они прихватили, черт побери?» — буркнул воин. «Ну, давайте скорее. Кто у вас там?» Прокричал он через сужавшуюся между моторкой и яхтой полоску воды. «Отличные новости, шеф!» — слабо донесся вопль детектива в штатском. «Напали на горячий след!» Он помог добыче влезть по трапу, легонько подталкивая ее сзади коленом в мягкое место. Мужчина карабкался с болезненной усмешкой. На палубе он снял мягкую фетровую шляпу, словно представ перед царственными особами. Все с любопытством его разглядывали. Бесцветная личность с золотыми зубами и остаточными следами былого благородства. «Пикар, кто это?» — спросил инспектор. «Ну, рассказывайте, мистер Дарлинг», — приказал детектив. «Перед вами большой начальник». Мистер Дарлинг преисполнился благоговейного страха. «Приятно познакомиться, капитан». «Да ничего особенного, я...» «Элайс Дарлинг из Хантингтона, капитан, хозяин табачного и пищебумажного магазина на Мейн-стрит. Вот, закрывался вчера вечером в полночь, и вдруг на улице кое-что заметил. Как раз перед магазином остановилась машина, по-моему, Бьюик-седан. Я мельком видел, как из нее вылез мужчина, маленький такой типчик с молоденькой девушкой. А пока я запирал дверь, к автомобилю подошел какой-то высокий субъект и вроде бы заглянул в окно. Стекло у водительского сиденья было опущено, и дверцы оказались не заперты, понимаете? Он открыл дверцу, включил зажигание и поехал в сторону центра». «Ну что?» — проворчал воин. «Может, это отец, брат, приятель коротышки или еще кто-нибудь? Может, агент финансовой компании увел машину, потому что парень не расплатился?» Мистер Элайс Дарлинг пришел в полную панику. «Господи помилуй!» — шепнул он. «Я и не подумал. Теперь меня практически обвинят. Понимаете, капитан, инспектор?» — огрызнулся воин. «Понимаете, инспектор?» «Мне это все не понравилось. Я даже подумал, что надо сообщить нашему шефу полиции, но потом решил, не мое это дело, и только потом вспомнил, что этот самый субъект хромал на левую ногу». «Эй!» — взревел воин. «Минутку! Хромал? Как он выглядел?» Все жадно ждали сообщения мистера Дарлинга. Каждый чувствовал, что в расследовании наступает, в конце концов, поворотный момент. «Сейчас будет получено достоверное описание мужчины по имени Кросок». Детектив Пикар скорбно качнул головой, и Эллери догадался, что Дарлинг рассмотрел его и запомнил не больше, чем Крокер, хозяин гаража в Уэйртоне. «Я уже рассказывал детективу», — доложил торговец из Хантингтона. «Лицо его я не видел. Высокий, широкоплечий такой, с чемоданчиком. Знаете, бельевым, как моя жена говорит». Айшем с воином расслабились. Профессор Ярли покачал головой. «Хорошо, мистер Дарлинг», — заключил воин. «Большое спасибо вам за труды. Пикар, позаботьтесь, чтобы мистера Дарлинга доставили в Хантингтон в полицейской машине». Пикар помог хозяину магазина спуститься по трапу и вернулся, а катер помчался к берегу. «Что с угнанной машиной, Пикар?» — поинтересовался Айшем. «Да ничего хорошего», — пробубнил детектив. «Парочка, отвечающая описанию Дарлинга, заявила хантингтонской полиции об угоне автомобиля в 2 часа ночи. Бог знает, где они шлялись. Мне это неизвестно. Бьюик седан, как и утверждает Дарлинг. Видно, парень так хлопотал вокруг цыпочки, что забыл вытащить ключ зажигания. «Разослали описание машины?» — спросил воин. «Да, шеф. Номера и прочее». «Крупно повезло Кроссаку», — проворчал Айшем. «Естественно, ночью, чтобы скрыться, ему нужна была машина. Слишком рискованно ехать поездом в 2-3 часа ночи, его могли запомнить». «Иными словами», — пробормотал Эллери, — «Кроссак, по вашему мнению, угнал машину всю ночь, ехал, а потом где-то ее бросил». «Глупо было бы ехать дальше», — заявил инспектор. «Конечно, так и было». «В чем ошибка, мистер Квин?» Эллери пожал плечами. «Разве нельзя задать простой вопрос, инспектор, чтобы тебе за это голову не снесли? Насколько я вижу, все верно». «По-моему», — задумчиво проговорил профессор, «Кроссак полагался на весьма сомнительный шанс, рассчитывая угнать машину так скоро после убийства и в такой близости от старой выцветшей зюйтвестки поверх пижамы и окаменевшим взором смотрел на происходящее. Доктор Темпл рядом с ним молча сосал погасшую трубку. Эллери, Воин, Айшем и профессор один за другим спустились в ожидавший внизу полицейский катер. Лен тихо покачивалась на водах бухты Кетчема. Тело перевозили в другой лодке. На берегу виднелась поджидавшая его высокая фигура Линкольна. Женщины исчезли. «Что думаете, мистер Квин?» — с торжественной серьезностью полюбопытствовал Айшем после долгого молчания. Эллери быстро оглянулся и пристально всмотрелся в яхту. «Думаю, мы так же далеки от раскрытия преступлений, как и 3 недели назад. Со своей стороны признаюсь, что я в полном недоумении. Убийца, Велья Кроссак, человек-призрак, которым может казаться едва ли не каждый. Перед нами по-прежнему стоит вопрос, кто он на самом деле?» Эллери снял пенсне, раздраженно потер глаза, оставляет за собой следы, фактически выставляет на показ. Лицо его отвердело, и он замолчал. «Что с вами?» — озабоченно спросил профессор Ярли, заметив мрачность своего протеже. Эллери стиснул кулак. «В этой мысли что-то есть. Как имена 6 перуанских демонов?» Глава 26. Рассуждение Эллери. Через Брандвуд мужчины прошествовали поспешно, избегая встреч со взволнованными, мечущимися вокруг людьми, пораженными ужасом и отвращением. Иона Линкольн не произнес ни слова, как бы утратив в ошеломлении дар речи, и просто покорно последовал за всеми. Смерть Мегары, весьма необычная, нависла над Брандвудом гораздо более мрачной тенью, чем гибель его владельца. Страшно бледный Фокс сидел на ступеньках веранды, обхватив руками голову. Элен в кресле качалки неотрывно смотрела в небо, не видя ни единого клочка сгущающихся грозных облаков. Миссис Брат лежала в обморочном состоянии. Столлингс пробормотал, что к ней должен зайти доктор Темпл, потому что она бьется в истерике у себя в комнате, и никто, даже дочь, не в силах ей помочь. Из глубины дома доносились причитания миссис Бакстер. На подъездной дорожке процессия нерешительно остановилась, потом по молчаливому согласию двинулась дальше. Линкольн слепо тащился до самых ворот, но там остановился, прислонясь к каменному столбу. Инспектор с Айшемом куда-то свернули по своим делам. Старая нянюшка с искаженной от ужаса черной морщинистой физиономией открыла парадную дверь и пробормотала. «День гнева пришел, масса Ярли. Попомните мои слова». Профессор ничего не ответил и прошел прямо в библиотеку. Эллери последовал за ним, как бы в поисках убежища. Усевшись, оба долго молчали. На грубом лице профессора сквозь потрясение и отвращение читался вызов. Эллери, погрузившись в кресло, автоматически начал искать в карманах сигареты. Ярли пододвинул к нему через стол большую шкатулку из слоновой кости. «Чего вы беспокоитесь?» — мягко спросил он. «Не может же мысль навсегда ускользнуть. Ее как будто никогда и не было, кроме какого-то высшей степени смехотворного ощущения». Эллери лихорадочно затянулся сигаретой. «Вам знакомы подобные неосязаемые ощущения? Что-то заставляет копаться в темных закоулках памяти, не видя ничего, кроме мелькнувшей расплывчатой тени. Вот что-то такое со мной происходит. Если бы я мог поймать. Это важно. Целиком и полностью уверен, что важно». Профессор принялся набивать трубку. «Обычное явление. Я по себе знаю, как бесполезно сосредоточиваться на поимке мысли. О ней лучше вовсе не думать и поговорить о другом. Как ни странно, этот способ очень часто срабатывает. Игнорируя мысль, мы как бы вынуждаем ее вновь прийти в голову. Откуда ни возьмись, возникает четкая полная картина того, что надо было вспомнить, складываясь из, казалось бы, несообразных деталей». Эллери хмыкнул, стены дома дрогнули от громового удара. «Недавно, минут 15 назад, — продолжил профессор с невеселой улыбкой, — вы сказали, что сегодня вы так же далеки от решения, как и 3 недели назад. Очень хорошо, значит, терпите поражение. И в то же время постоянно упоминаете, что пришли к заключению неочевидным и явно неведомым ни Айшему, ни воину, ни мне. Почему бы не обсудить их сейчас? Возможно, в окончательных итогах анализа вы что-то упустили, а теперь поймете, сформулировав устно свои мысли. Поверьте мне на слово, я всю жизнь без конца с этим сталкивался. Существует колоссальная разница между холодным течением самостоятельной мысли и теплой дружеской дискуссией тет-а-тет. Вот вы, к примеру, говорили про шашки. Видимо, кабинет в Брадвуде, шашечный стол или игровая позиция имеют для вас некий смысл, полностью ускользнувший от нас. Расскажите об этом». Под воздействием успокаивающего голоса профессора Ярли взвинченные нервы Эллери расслабились, он стал курить спокойнее, напряженные складки на его лице разгладились. «Неплохое предложение, профессор». Эллери поерзал, усаживаясь поудобнее, и прикрыл глаза. «Позвольте изложить вопрос таким образом. Какая у вас сложилась картина из показаний Столлингса и расположение шашек на столике в том виде, в каком мы их обнаружили?» Профессор задумчиво выпустил дым в сторону камина. В комнате заметно потемнело, солнце загородило плотину черных туч. «На ум приходит масса теорий, неподтвержденных конкретными доказательствами. Но я не вижу разумного повода сомневаться в очевидных фактах. А именно, когда Столлингс в последний раз видел Брада, а предположительно он его видел последним, кроме убийцы, тот сидел за шашечным столиком и играл сам с собой. Здесь нет ничего необычного или противоречивого. Столлингс говорит, что Брат часто разыгрывал партии, делая ходы с обеих сторон, для чего нужен опыт и энтузиазм. Сам могу подтвердить. Дальше получается, что после ухода Столлингса, пока Брат продолжал игру, Кроссок получил возможность войти в кабинет, убить Брада и прочее. В момент убийства Брат держал в руке красную шашку, которую мы нашли у тотемного столба». Эллери устало потер лоб. «Получил возможность войти в кабинет, говорите?» «Что имеется в виду? Сейчас объясню», — усмехнулся профессор. «Помните, я только что говорил о множестве своих теорий, неподтвержденных свидетельствами. Одна из них заключается в том, что в тот вечер брат ждал именно визита Кроссака, который, возможно, как вы постоянно твердите, обретается среди нас. Это объясняет, как он попал в дом. Брат, конечно, не знал, что человек, которого он считал приятелем или знакомым, в действительности его кровный враг. «Бездоказательно?» — вздохнул Эллери. «Знаете, я прямо сейчас готов представить несокрушимые доказательства в пользу одной теории, не блуждая в потьмах, не прибегая к догадкам, а придя к выводу четкими логическими шагами. Единственная проблема в том, что оно ничуть не развеет тумана». Профессор задумчиво затянулся дымом. «Секундочку, я не закончил. Могу предложить другую теорию, снова не подтвержденную фактами, но, насколько я вижу, не хуже любой прочей. А именно, брата в тот вечер могли посетить двое гостей. Тот, кого он ждал, ради кого отослал жену, падчерицу и домочадцев, и его враг Кроссак. В таком случае приглашенный гость, явившийся до или после Кроссака, то есть, когда брат был еще жив или когда был уже мертв, естественно, хранит свой визит в секрете, не желая оказаться причастным к делу. Удивительно, что об этом никто до сих пор не подумал. Я все последние 3 недели ждал от вас такого предположения». «Вот как?» Эллери снял пенсне и положил его на стол. Глаза у него были красные, налитые кровью. Комнату на миг осветила вспышка молнии, окрасив лица мужчин безжизненно синим цветом. «Большие надежды. Ну, и только не говорите, будто об этом не думали». «Нет, в самом деле не думал. Никогда ничего подобного не предполагал, ибо это не так». «А!» — усмехнулся профессор. «Ну так сейчас получите взбучку. Собираетесь тут сидеть, уверяя меня, будто можете доказать, что в доме в ночь убийства был лишь один визитер». Эллери чуть улыбнулся. «Вы меня ставите в неудобное положение. В конце концов, доказательство зависит не столько от того, кто его высказывает, сколько от того, кто оценивает. Дело довольно сложное. Помните, как сказал французский моралист с немыслимым именем Люк де Клапье де Вовенарк? Когда мысль слишком смутная, чтобы выразить простой смысл, это указывает на то, что ее надо отбросить. Но в свое время я к этому вернусь. Примечание. Люк де Клапье де Вовенарк, 1715-1747 годы, маркиз, французский писатель, друг Вольтера. Профессор с надеждой подался вперед, а Эллери, нацепив пенсне на переносицу, продолжил. «Мои рассуждения опираются на 2 детали. На расположение шашек на столе брата и на психологию опытных игроков. Вы разбираетесь в игре, профессор? Кажется, вы говорили, что никогда не играли с брадом». «Правда. Хотя играть умею. Довольно слабо, конечно. Уже много лет не играл. Но если вы знакомы с игрой, анализ вам будет понятен». Войдя в кабинет перед уходом из дому, Столлингс увидел, как брат играет сам с собой и, собственно, уже сделал 2 первых хода. Именно это свидетельство увело в сторону наших друзей. Они предположили, что если брат играл сам с собой в тот момент, когда его в последний раз видел Столлингс, то и в момент убийства он продолжал играть сам с собой. Вы допустили ту же самую ошибку. Шашки на столике говорят другое. Вспомните, как они располагались не только на игровом поле, но и те, что были съедены, сняты с доски. Черные взяли 9 красных шашек, которые стояли на поле между собственной доской и краем стола, а красные лишь 3, стоящие на противоположном поле. То есть очевидно, что у черных было значительное превосходство над красными. На самой доске, если помните, на стороне черных находились три дамки, составленные из двух шашек, одна на другой, и три одиночные, а на стороне красных две жалкие одиночные. Ну и что? Не понял профессор. Все равно не вижу, какое это имеет значение, кроме того, что брат играл сам с собой, пробуя разные ходы в поисках самых катастрофических для потенциального соперника, играющего красными. «Неприемлемое заключение», — возразил Эльдери. «С экспериментальной точки зрения опытного игрока интересует лишь первый и завершающий ходы. Это относится к шашкам, шахматам и к любой прочей умственной игре, исход которой зависит исключительно от индивидуального мастерства игрока. Зачем Браду, просто играя с самим собой ради практики, скучать над доской, где одна сторона имеет подавляющее преимущество, располагая тремя полными дамками и лишней пешкой? Он никогда не стал бы доводить до подобного положения тренировочную игру. Даже при небольшом преимуществе в одну шашку, даже при равном количестве шашек, но в стратегически выгодной позиции, специалист скажет с первого взгляда на доску, чем закончится игра, если обе стороны не допустят ошибок. Для Брада всерьез вести с самим собой такую неравную игру – это все равно, что для Алехина ради эксперимента играть с самим собой, имея на одной стороне преимущество в виде ферзя, двух слонов и коня. Итак, вот к чему мы приходим. И хотя брат играл сам с собой, когда его видел Столлингс, тем не менее позже вечером он сражался с настоящим соперником. Поскольку специалист не станет экспериментировать с подобным односторонним неравенством сил. Такое одностороннее неравенство имеет альтернативное объяснение. Он играл с кем-то другим. На дворе начался ливень, в окна забарабанили потоки серой воды, белые зубы профессора Ярли над черной бородкой открылись в хмурой усмешке. «Принято, принято, ясно. Однако пока вы не опровергли приемлемую теорию, что брат в тот вечер играл в шашки с обычным гостем, оставив на доске ту позицию, какую мы увидели, а потом его убил кросок, может быть, после ухода гостя». «Ловко», — фыркнул Эллери, — «сражаетесь до конца». «И бьете меня из двух стволов сразу, логикой и здравым смыслом. Посмотрим вот с какой стороны. Можно установить, в какой момент игры произошло убийство?» «Я целиком и полностью опираюсь на логику. Что мы увидели? В последнем черном ряду стояла одна игровая красная шашка. Но шашка, дошедшая до последнего ряда соперника, превращается в дамку. Как вам известно, при этом на первую шашку ставят вторую. Как же тогда вышло, что в последнем черном ряду осталась одиночная красная шашка?» «Начинаю понимать», — пробормотал Ярли. «Просто в тот момент игра остановилась, ибо она не могла продолжаться, пока красная шашка не превратится в дамку», — быстро продолжил Эллери. «Подтверждается ли, что игра в тот момент прекратилась?» «Подтверждается. Необходимо ответить на первый вопрос. Красными или черными играл брат эту партию? Мы располагаем всевозможными свидетельствами, что он был умелым, опытным игроком. Собственно, однажды достойно на равных играл с чемпионом страны по шашкам, который у него гостил. Можно предположить, что он играл красными, а его соперник получил преимущество в три дамки и лишнюю шашку. Нет, нельзя. Следует сразу сказать, что брат играл черными. Кстати, чтобы прояснить дело, позвольте внести поправку. Теперь нам известно, что черные имели преимущество не в три дамки и шашку, а в две дамки и две лишние шашки, поскольку одна красная должна была стать дамкой. Превосходство все равно колоссальное, но если бы брат играл черными, то он сидел у секретера, а не с другой стороны столика. И действительно, все съеденные красные шашки стояли на поле ближе к секретеру, а они, естественно, были взяты черными. Пока все хорошо. Брат играл черными, сидел у секретера спиной к нему, тогда как гость и партнер по шашкам расположился напротив, лицом к секретеру. «Ну, какое же это...» — Эллери закрыл глаза. «Ну, если хотите стать гением, последуйте совету Дизраэли. Научитесь терпению. Настал мой черед, достопочтенный профессор. Сколько раз я сиживал за партой в классе, сгорая от нетерпения, тщетно пытаясь предугадать вывод из ваших неторопливых рассуждений насчет 10 000 Филиппа и Иисуса. Примечание. 10 000 бессмертных. Отборная часть персидского войска Ахменидов. Так, о чем это я? Да. Одна красная шашка исчезла. Мы нашли ее рядом с местом распятия брата. На его ладони отпечаталось круглое красное пятно. Значит, в момент убийства он держал шашку в руке. Спрашивается, зачем брат взял красную шашку? Теоретически тут, возможно, много объяснений, но только одно подтверждается известным фактом. Каким? — спросил профессор. — Тем, что в последнем черном ряду стояла одиночная красная шашка. В руке брата, заметьте, игравшего черными, оказалась единственная недостающая красная шашка. — Не знаю, — язвительно заметил Эллери, — как вы не понимаете, что сопернику брата, игравшему красными, удалось провести одну шашку в последний черный ряд. Игравший черными брат взял одну из съеденных красных, чтобы поставить ее на ту красную, которая только что шагнула в дамки. Но прежде чем он успел это сделать, произошло нечто, навсегда прервавшее игру. Иными словами, тот факт, что брат специально взял шашку, чтобы составить дамку соперника, однако так этого и не сделал, прямо указывает не только момент, но и причину остановки игры. Ярдли по-прежнему молча внимательно слушал. А почему прямо указывает? Просто брат не довел до конца дела, потому что не имел возможности. Эллери помолчал и вздохнул. В этот момент на него было совершено нападение, и он, мягко говоря, оказался не в состоянии составить красную дамку. «И кровавое пятно», — пробормотал профессор. «Совершенно верно», — кивнул Эллери. «Это подтверждается расположением кровавого пятна на ковре. Оно находится в 2 футах за откидным стулом, на котором сидел игравший черными брат. Мы давно установили, что убийство произошло в библиотеке, а в библиотеке одно кровавое пятно. Если брата ударили по голове спереди, когда он сидел за столиком, собираясь составить дамку, он упал на спину между своим стулом и секретером. Именно там мы и увидели пятно. Доктор Рамсон подтверждает, что брата наверняка сразу ударили по голове, поскольку на теле других следов насилия нет. Значит, рана была открытая, кровь при падении запачкала ковер. Прежде чем убийца успел поднять тело и перенести его в беседку, все детали согласуются. Вырисовывается очевидный факт. Бранд подвергся нападению, когда сидел за столиком и играл в шашки с тем, кто на него напал. Иными словами, убийца брата был также его партнером по шашкам. «Ах, у вас есть возражения?» «Разумеется», — отпарировал Ярдли, вновь разжигая трубку и энергично пыхтя. «Как ваши рассуждения опровергают следующие допущения? Во-первых, что партнер Брада по шашкам либо невиновен, либо это сообщник Кроссака. Во-вторых, что пока ни в чем не повинный партнер или сообщник преступника, отвлекая внимание, играл с Брадом в шашки, Кроссак проскользнул в кабинет и нанес удар сзади, как я это говорил, в тот момент, когда мы обнаружили пятно». «Да что вы, профессор!» — прищурился Эллери. «Мы давно доказали, что у Кроссака нет никакого сообщника. Все его преступления связаны с местью. С точки зрения выгоды сообщник в них нисколько не заинтересован. Возможно ли, что в доме все время присутствовали двое мужчин? Кроссак и ни в чем не повинный гость, игравший с Брадом в шашки. Сообразите, пожалуйста, что это означало бы? Это означало бы, что Кроссак сознательно напал на Брада при невинном свидетеле. Нелепость. Он, безусловно, дождался бы ухода гостя. Ну, допустим, напал при свидетеле. Разве тогда не постарался бы всеми силами заставить очевидца молчать? Человек вроде Кроссака, на совести которого столько крови, вряд ли остановится перед необходимостью загубить еще одну жизнь. А очевидец явно остался в полной целости и сохранности. Боюсь, профессор, никакого свидетеля не было. Но, возможно, тот самый свидетель, игравший с Брадом в шашки, пришел и ушел раньше Кроссака, настаивал Ярдли. Эллери озабоченно причмокнул языком. «Господи, боже мой, вы пускаетесь в шаткие рассуждения. Если он пришел до или после Кроссака, то не был бы свидетелем, правда?» — фыркнул он. «Нет, дело в том, что партию в шашки, которую мы видели, Брат разыгрывал с Кроссаком. Если кто-нибудь и заходил до или после того, это не опровергает факта, что с Брадом играл убийца». «Кроссак. И ваше заключение из всего этого вздора, — пробормотал профессор, — ну, как я уже сказал, в шашки с Брадом играл убийца. Кроме того, Брат, конечно, хорошо знал Кроссака, хотя, разумеется, совсем под другим именем». «Ага! — воскликнул профессор, хлопнув себя по тощей ляжке. Тут я вас и поймал, молодой человек. Где доказательства? Будто он хорошо его знал, а? Вот какова ваша логика. Если человек вроде Брада играет с кем-то в шашки, то непременно с хорошо знакомым партнером. Ерунда! Брат сыграл бы и с ассенизатором. Он отлавливал любого, умеющего играть в шашки. Я 3 недели его убеждал, что меня это действительно не интересует». «Пощадите мои нервы, профессор. Если у вас сложилось впечатление, будто я на основании игры в шашки пришел к выводу о близком знакомстве Брада с партнером, ну, извините, вы ошибаетесь. Есть гораздо более веский довод. Брат знал, что их заклятый враг Кроссак рыщет вокруг, жаждя доброй старой крови тваров». «Знал, конечно. Об этом свидетельствует оставленная им записка и собственноручное письмо Вана с предупреждением». «Совершенно верно. Разве Брат, зная о присутствии поблизости Кроссака, впустил бы к себе незнакомца, нарочно удалив из дому всех своих возможных защитников?» «По-моему, нет». «Видите?» — заключил Эллери с утомленной улыбкой. «Все можно доказать, собрав достаточно фактов. Давайте рассмотрим самый крайний случай. Допустим, ожидавшийся в тот вечер посетитель пришел, обсудил с Брадом дела и ушел. Потом явился Кроссак, совершенно незнакомый Браду, заметьте. Однако мы только что доказали, что Кроссак, убийца, играл с Брадом в шашки. Значит, Брат сознательно пригласил в беззащитный дом абсолютно незнакомого мужчину? Это невозможно, конечно. Следовательно, брат хорошо знал Кросака, будь он ожидавшимся визитером или случайно заглянувшим гостем. Меня это фактически не волнует. Лично я убежден, что в кабинете в тот вечер, кроме брата, был только один человек — Кросак. Даже если бы там присутствовало еще двое, трое, десяток гостей, это не опровергает вывода, что брат хорошо знал Кросака в его нынешнем облике, играл с ним в шашки и был убит во время игры. И куда это вас привело? Никуда, с прискорбием признал Эллери. Именно поэтому я недавно сказал, что мы столь же далеки от решения, как 3 недели назад. Знаете, помолчав, добавил он, если подумать, из нашей полной неразберихи можно выудить еще один положительный факт. Я осел, что раньше этого не сообразил. Профессор поднялся, выбил трубку в камин. Вы сегодня полны сюрпризов. Не оборачиваясь, заметил он, что такое? Можно с полной уверенностью утверждать, что Кросак не хромает. Мы об этом уже говорили, напомнил профессор. Вы правы, нельзя наверняка сказать, что он хромает. Но почему? Эллери поднялся, расправил руки, зашагал по комнате. В библиотеке было душно, ливень продолжался с шипящей удвоенной силой. Кросак, за кого бы он себя не выдавал, был хорошо знаком Брадо, повторил он. Ни один близкий знакомый Брада не хромает. Значит, Кросак в действительности не хромает, а использует свой юношеский дефект, выдавая его за хроническую физическую примету, чтобы сбить с толку полицию. «И поэтому с очевидной беспечностью оставляет следы хромого», — пробормотал Ярли. «Совершенно верно. А как только почует опасность, тут же перестает хромать. Неудивительно, что его невозможно найти. Мне надо было бы подумать об этом раньше». Ярли качнулся на больших ступнях, продолжая держать погасшую трубку в зубах. «Ну, ладно». Он проницательно посмотрел на Эллери. «Никаких признаков ускользающей мысли?» Эллери покачал головой. «По-прежнему прячется где-то в извилинах. Теперь давайте подумаем о другом. Убийство первой жертвы Клинга получило удовлетворительное объяснение. Кросак притворно хромает в окрестностях. Мотив — родство жертв. Фантастический характер преступления. Все сходится. Кровная месть. Кросак думает, будто убил одного из братьев, Андрея. В конце концов, как он напал на след Вана, забравшегося дальше всех? Вопрос остается открытым. Бог весть, когда мы получим на него ответ. Кросак снова наносит удар. На этот раз по Браду. Тот же вопрос и тоже без ответа. Интрига замечательно обостряется. Кросак находит записку Брада, узнает об ошибке, допущенной в первом случае. Значит, Ван еще жив. Где же он? Его надо найти, говорит себе Кросак, или месть останется незавершенной. Занавес после второго акта весьма мелодраматичного. Кросак знает, что Мегара вернется. И тот в самом деле вернулся. На сцену должен выйти единственный обладатель тайны нового облика и нынешнего местонахождения Вана, согласно записке. Ему приходится ждать перерыв, а потом... «Боже мой!» — охнул Эллери. Профессор Ярли окаменел чуть дыша. Все признаки указывали на опознание преступника. Эллери прирос к полу, вытаращив на хозяина глаза, горящие пламенным светом открытия. «Боже мой!» — крикнул Эллери, подпрыгивая на 2 фута в душном воздухе библиотеки профессора Ярдли. «Какой же я дурак! Идиот! Слабоумный! Кретин! Дебильный детектив! Понял!» «Это всегда работает», — успокоенно усмехнулся профессор. «Что? Эй, мальчик, в чем дело?» И он тревожно умолк. Возбужденная физиономия Эллери примечательно изменилась. Челюсть отвисла, глаза затуманились, он скривился, как порой бывает при шоке от чисто воображаемого удара. Странное выражение возникло и исчезло. Челюсти снова обрисовали гладкие загорелые скулы. «Слушайте», — быстро заговорил он, — «у меня хватит времени только на самый беглый анализ. Чего мы ждали? Чего ждал Кросок? Мы ждали попытки Кросока узнать у Мегары, единственного источника информации, где Ван. А потом он убил Мегару. Это означает только одно, что он узнал!» — вскричал Ярдли низким голосом, треснувшим от осознания серьезности этой мысли. «Господи, Квин, какие же мы глупцы! Слепые глупцы! Возможно, уже слишком поздно». Эллери не стал тратить время на ответ и сразу кинулся к телефону. «Вестерн Юнион! Примите телеграмму. Срочную. Констеблю Ладену. Аройо. Западная Вирджиния. Да. Текст. Немедленно соберите вооруженный отряд. Отправляйтесь к хижине старика Пита. Охраняйте старика Пита до моего приезда. Сообщите Крамету о возвращении Кросока. Если что-то случится, прежде чем доберетесь до хижины, ищите след Кросока, но на месте преступления ничего не трогайте. Подпись Эллери Квин. Прочитайте, пожалуйста. Кросок. Кросок! Хорошо, спасибо». Он повесил трубку, потом передумал и снова рывком ее схватил. Позвонил в усадьбу Брадвуд через дорогу. Попросил инспектора Воина. Услышал от Столлингса, что Воин недавно спешно уехал. Эллери властно послал Столлингса за кем-нибудь из подчиненных Воина. «Где инспектор?» Мужчина на другом конце ответил, что, к сожалению, не имеет понятия. Инспектор получил какое-то сообщение, приказал немедленно подать машину и умчался вместе с окружным прокурором Айшемом. «Проклятие!» — простонал Эллери, вешая трубку. «Что нам теперь делать? Нельзя терять время!» Метнулся, выглянул в окно. Дождь уверенно набирал силу. Изливался бурными потоками, небо пронзали молнии, гром гремел почти непрерывно. «Слушайте, профессор», — оглянулся Эллери, — «вы должны остаться на месте». «Мне не хочется отпускать вас одного», — нерешительно возразил Ярдли, — «особенно в такую бурю. Как будете добираться? Неважно. А вы оставайтесь, и во что бы то ни стало, черт возьми, постарайтесь связаться с Воином и Айшемом». Эллери вновь подскочил к телефону. «Аэропорт Миньолы. Скорее!» Профессор расстроенно почесывал бороду, пока Эллери ждал. «Ох, Квин, неужели вы действительно собрались лететь в таком небе?» Эллери отмахнулся. «Алло, алло, Миньола! Можно немедленно зафрахтовать самолет? Срочный рейс на юго-запад. Как?» Через секунду с вытянувшейся физиономией он оставил телефон в покое. «Против нас даже стихия. С Атлантики на юг и на запад движется циклон. Самолеты не летают. Проклятье! Что делать?» «Поезд», — предложил Ярдли. «Нет. Доверюсь старику Дюзи. Нельзя ли у вас одолжить макинтош или какой-нибудь дождевик?» Оба выскочили в профессорскую прихожую, и Ярдли открыл платяной шкаф, вытащил длинный непромокаемый плащ, помог Эллери в него облачиться. «Стойте, Квин!» — пропыхтел он. «Сгоряча не решайте. Автомобиль открытый, дороги размокли, путь немыслимо долгий». «Я без надобности не рискую», — объявил Эллери. «В любом случае Ладен меня прикроет». Он рванулся вперед, распахнул дверь. Профессор проводил его до крыльца. Эллери молча протянул руку. «Пожелайте мне удачи, старина, или скорее Вану». «Давайте», — буркнул профессор, потряся руку Эллери. «Всеми силами постараюсь найти воина с Айшемом. Будьте осторожны. Не передумали? Не зря едете». На протяжении двух последних недель Кроссака от убийства Мегара удерживало только одно, мрачно заявил Эллери. Он не знал, где Ван. Раз Мегара убит, значит, Кроссак узнал об уловке старика Пита и его убежище в горах. Видно, вырвал у Мегары сведения перед убийством. Я должен предотвратить четвертое преступление. Кроссак в данный момент, безусловно, направляется в Западную Вирджинию. Надеюсь, выкроил время поспать прошлой ночью, иначе... Он пожал плечами, улыбнулся Ярдли, тоскливо смотревшему ему вслед, и ринулся вниз по лестнице под проливной дождь, под молнии к подъездной дорожке, где сбоку стоял гараж со старым гоночным автомобилем. Профессор Ярдли автоматически посмотрел на часы. Был час ночи. Глава 27. Промах. Дюзенберг протиснулся через Нью-Йорк, прополз по деловому центру, промчался сквозь туннель Холланд, миновал Джерси, виляя туда-сюда в транспортном потоке, проскользнул в лабиринте городков штата Нью-Джерси, потом стрелой полетел напрямик по дороге на Гаррисберг. К счастью, машин было мало, непогода не унималась. Эллери молился про себя богам и играючи нарушал правила дорожного движения. Ему сопутствовала удача. Он пулей несся мимо пенсильванских поселков, не подвергаясь преследованию полицейских мотоциклов.